Якоби оставался невозмутимым и следил глазами за Лепски, который большими шагами вышел из комнаты инспекторов, сильно хлопнув дверью. Он сел в машину и быстро направился в порт. Когда он приехал туда, он забыл о своем недовольстве. Стал наблюдательным и умным фликом. Он обнаружил двух агентов, стоявших около тела, покрытого каким-то покрывалом. У них был очень скучный вид. Майк О'Шан, более опытный, знал район порта как свой карман. Другой агент был более молодым. Он патрулировал вместе с Майком в течение 6 месяцев. За сведениями Лепски обратился к О'Шану. «Это так?» — спросил он. Потом он приподнял край покрывала. Нагнувшись над мертвой, он внимательно рассмотрел ее лицо. Его опытный глаз сказал ему, что она умерла прежде, чем утонула. Рана на виске была смертельна. Он проворчал, выпрямился и приказал Лайсону: «Вызовите санитарную карету и пусть ее отвезут в морг». В это раннее утро порт был еще пуст, и 3 мужчин были одни. «Кто-нибудь ее стукнул? А, Майк?» — спросил Лепски. «Я этого не думаю». «Ну вот, посмотрите, О'Шан провел его к краю набережной и показал ему вперед баржи. По моему мнению, она упала в воду и стукнулась головой вот об это судно. Там видны следы крови». Лепски нагнулся, чтобы рассмотреть следы крови на светлой поверхности судна, проворчал что-то, потом взял О'Шана за руку. «Пошли поговорим немного в машине. Дик займется ею». Огромный ирландец последовал за Лепски и сел рядом с ним в машину. Лепски, после того, как убедился, что Лайсон направился в сторону отделанной телефонной будки, чтобы вызвать санитарную машину, открыл ящик для перчаток, достал оттуда 0,5 бутылки виски. Он предложил ее О'Шану, который вытаращил глаза, но не заставил себя уговаривать, сделал хороший глоток, рот вытер обшлагом рукава и протянул виски Лепски. «Очень хороший», — заметил О'Шан. Лепски не стал пить. Он заткнул флакон пробкой, положил обратно в ящик, предложил агенту сигарету, закурил сам. «Что вы можете сказать об этой девушке, Майк?» «Ну, ее зовут Дрена Френч, она работала в клубе «Го-Го» в течение 18 месяцев. У нее есть комната Аншор-стрит 137. У меня с ней никогда не было неприятностей. Вероятно, она выпила немного больше и отправилась пошататься на набережную и упала в воду. Она много выпила». Лепски вздохнул. «Ой-ой-ой, неинтересная работа», — подумал он. Но его большой опыт говорил ему, что даже такую смерть нелегко объяснить. «У нее был друг?» «Кажется, он приходил к ней каждый вечер. Славный парень, очень приличный. Кажется, он работает у сумасшедших в Вентворте, он санитар». Лепски навострил уши и повернулся, чтобы лучше увидеть О'Шана. «И что, он санитар в больнице Гаррисона Вентворта? Вы в этом уверены?» «Ну, это то, что мне сказали. А вы знаете, как его зовут?» «Ну, как же, кажется, Левич. Да-да, Левич». Лепски снял трубку приемника и вызвал Якоби. «Мак, как фамилия этого санитара, которого отпустил сумасшедший?» Я полагал, что ты занимаешься этой...